Глава 63. Спасение. Атрин, провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как Тераэт утратил свой дар дипломатии. Проснувшись, Кирин обнаружил, что лежит на койке, стоящей в армейской палатке. Он поспешил наружу, прежде чем кто-либо задумался о том, что делать с ним дальше, так или иначе. Снаружи царил непрерывный гул, громкий, глубокий звук, напоминающий о морском водовороте, называемом пастью. Солдаты неподалеку занимались то ли обустройством, то ли сносом военного лагеря. Никто, казалось, не горел особым желанием обращать на него внимание. Кирин потер голову, но тот, кто вытащил юношу из воды, залечил рану. Рука Кирина опустилась на пояс. Уртанриэль там не было, и рядом не слышалось ее пения. У Кирина внутри все сжалось. Юноша увидел Турвишара, который расхаживал вдоль береговой линии озера Джарат, задумчиво и несчастно оглядываясь на горящие и изуродованные останки Атрина. А рядом с Турвишаром стоял... У Кирина перехватило дыхание, когда он увидел повернувшегося в профиль Ване из Манола. Но потом юноша понял, что перед ним не Тераэт. Глаза были не такими, нос был не таким, все было не таким. Борясь с разочарованием, Кирин перевел дыхание. Он готов был поспорить, что это был великий отец Тераэта, Митрос, и, очевидно, солдаты из лагеря не понимали, что Ване одновременно был богом разрушения, Харедом. Понятно, как могли бы отреагировать на это солдаты Куура, многие из которых поклонялись Хареду, узнав, что их любимое божество — Ване из Манола. Клапан ближайшей палатки откинулся, и наружу вышла Джанель, заметила Кирина и улыбнулась. И уже спустя мгновение целующая Кирина Джанель оказалась в его объятиях. И от этого стало чуточку легче. Или, по крайней мере, все стало намного легче забыть. Кто-то рядом прочистил горло. Кирин поднял глаза и увидел стоящего рядом с Тьенца Ване из Манола. На этот раз такого, как полагается. Кирин отстранился от Джанель. «Тераэт», — сказал Кирин, — «не ожидал увидеть тебя здесь». Зеленые глаза убийцы метнулись к Джанель, а затем снова вернулись к Кирину. «Ну, разумеется». Кирину захотелось себя ударить. «Послушай, я действительно рад тебя видеть». «Правда?» — Тераэт, глядя на него, поднял бровь. «Да будь оно все проклято!» Кирин посмотрел на озеро в сторону руин Атрина. И я потерял Уртанриэль. Это заняло всего три дня. «Ну, у тебя действительно все быстро получается», — сказал Тераэт. Кирин вздохнул. Если он когда и задумывался, как Тераэт отреагирует на то, что у Кирина завязались романтические отношения с Джанель, то теперь он знал ответ. «Плохо». Возможно, это продолжалось бы и дальше, но у женщин были другие идеи. «Вы сможете продолжить флиртовать позже. Джанель, как ты себя чувствуешь?» — спросила императрица Тьенца. «Удивительно хорошо для того, кого проглотил дракон», — призналась Джанель. «Кто-нибудь из вас видел Коуна? Я думала, что найду его возле медицинских палаток». Кирин почувствовал себя так, словно ему в живот вонзился десяток тупых ножей. Да, кстати, насчет него. Он совершенно не хотел, чтобы его подозрения подтвердились. И уж, конечно, он бы не хотел высказывать эти самые подозрения Джанель. На лице Джанель появился ужас. «Он ведь не ранен. Я совершенно не знаю, что случилось там, внизу». «Мы пришли сюда как раз, чтобы выяснить», — сказала Тьенца. «Я не думаю, что Коун ранен, но Релла Свар обманул нас всех. Видишь ли, я не разрушил краеугольный камень». Кирин почувствовал, как к горлу подкатила тошнота. Где-то там, далеко, Релла Свар только что отметил еще один пункт в своем списке, приблизившись на шаг к тому ужасному событию, которое он пытался вызвать — исполнение пророчеств. Как будто в этом было что-то хорошее. Кирин посмотрел на воду. Неподалеку работали, переговариваясь люди, слышались стоны и крики боли. Выражение лица Тераэта сменилось с яростного на настороженное. «Кирин! Я вытащил тебя и Турвишара из воды. Коуна там не было, как и Уртанриэль». «Именно. Я думаю, Коун взял ее с собой после того, как вырубил меня». «Это мог быть только Коун». Кирин видел, как упал Турвишар, а сам он стоял лицом к лицу с Релосом Варом. Коун был единственным человеком, который мог бы это сделать. Джанель в ужасе уставилась на него. «Нет, этого не может быть. Релос Вар, должно быть, что-то сделал, как-то обманул». Кирин сжал губы и встретился взглядом с Тараэтом. По крайней мере, на данный момент Ване забыл о ревности ради более важных дел. И они оба сейчас считали, что все недавно произошедшее относилось к категории «плохого». Тараэт одарил Кирина единственным благодарным кивком. «Нет», — сказал Кирин, — «не думаю. Коун просто только что выяснил, на чьей он стороне, вот и все. Мне действительно жаль, Джанель». Джанель широко распахнула глаза от потрясения. Тараэт подошел и положил руку ей на плечо. «Я понимаю, это выглядит ужасно», — сказала Тьенце. «Но мы найдем Релоса Вара. Теперь все будут его искать. Может, мне и не нравятся академические охотники на колдунов, но они хорошо справляются со своей работой. Мы найдем его, и мы найдем Уртенриэль». «Ты не понимаешь», — сказал Кирин. «Думаю, все не так уж и плохо», — сказала Тьенце. «За последние часы по всей империи никто не сообщал о нападении демонов». «Разумеется», — вздохнул Кирин, — «потому что все демоны попрятались». «Я это заметила», — тупо пробормотала Джанель. «Я просто не понимала, почему. Они даже не пытаются напасть на разрыв». «Сорванец, о чем мы не знаем?» «Я почувствовал это, Тье. Я почувствовал, когда Волкорот проснулся. Вот чего хотел Релос Вар. Вот ради чего он все это организовал». Кирин рассмеялся мрачно и безнадежно. «Вар убедил меня, что он заинтересовался Джанель, что она была в центре его внимания, что все это было связано с ней. Но весь смысл заключался в том, чтобы обманом заставить меня разбудить единственное существо, которое я никогда бы не освободил по собственной воле. Волкорот больше не спит». Джанель прорычала. «Клянусь, когда-нибудь я так или иначе убью Релоса Вара». «Давайте соберем всех, нам нужно поговорить», — вздохнул Тераэт.